Она поужинала, вскурила благовоние и отпустила монахинь. Опустив занавески и отгородившись ширмой, она села на молитвенный коврик, поджала под себя ноги и предалась созерцанию. Просидев до третьей стражи, она вдруг услышала шум на крыше. Решив, что напали разбойники, испуганная Мяу Юй соскочила с коврика и выбежала на террасу. Вокруг не было ни души, только по небу плыли одинокие облака и ярко светила луна. Было не очень холодно. Мяу Юй немного постояла, опершись о перила террасы, и вдруг услышала мяуканье кошек на крыше. Сразу же ей вспомнились слова Бао Юя об успокоении души. Сердце ее затрепетало, уши загорелись, но она тотчас овладела собой, ушла в келью и вновь опустилась на молитвенный коврик. Однако душа ее, которая никак не могла успокоиться, вдруг неудержимо рванулась куда-то. Мяу Юй почувствовала, как закачался под нею коврик, и ей почудилось, будто она находится вне кумирни. Потом появилась целая толпа знатных юношей, выражавших желание взять ее в жены. Несколько свах подхватили ее, сопротивляющуюся, и потащили к коляске. Через мгновение налетели разбойники, схватили ее и, угрожая ножами и палками, потащили за собой. Она только громко рыдала и звала на помощь. Разбуженные криками, даосские буддийские монахини с факелами и светильниками прибежали и столпились возле нее. А Мяо Юй лежала, широко раскинув руки, с пеной на губах. Когда ее попытались привести в чувство, глаза ее выпучились, на щеках выступили пятна. «Мне покровительствует Бодхисаттва. Насильники, как вы смеете так обращаться со мной?» — бранилась она. Перепуганные монашки не знали, что делать. «Очнитесь, это мы!» — окликали они Мяо Юй. «Я хочу домой!» — кричала Мяу Юй. «Кто из вас отвезет меня домой?» «Ведь вы живете здесь!» — сказала ей старая даосская монахиня. «Это и есть ваш дом!» Она велела буддийским монахиням помолиться богине Гуань-инь, а сама решила погадать. Вытащив гадальную бирку, она открыла соответствующее место в книге толкований и прочла, что странное поведение Мяо Юй явилось результатом встречи с духом зла в юго-западном углу. «Да», — сказали тогда другие монахини, — «в юго-западном углу сада роскошных зрелищ никто никогда не жил. Конечно, там обитает дух зла». Все бегали и суетились вокруг Мяу Юй. Монахиня, которую Мяу Юй привезла с собой с юга и которая лично прислуживала ей, разумеется, была предана ей больше других, и поэтому сидела на своем молитвенном коврике возле постели девушки, не отходя от нее ни на шаг. Вдруг Мяу Юй повернула голову и спросила ее: «Ты кто такая?» «Ведь это я», — отвечала монахиня. «Ах, это ты!» — произнесла Мяо Юй, внимательно приглядевшись. Затем обняла монахиню и, прижавшись к ней, сквозь рыдание проговорила: «Ты моя мать! Если ты не спасешь меня, я погибла!» Монахиня ласково гладила ее, стараясь успокоить. Старуха даоска налила ей чаю, и, выпив немного, Мяо Юй лишь перед рассветом уснула. Тогда монахиня послала за доктором. Монахини пытались определить причину болезни Мяо Юй. Одни говорили, что у нее нервные расстройства от чрезмерных забот.